Внешность обманчива, слишком верно, — вздохнул Сэдлер. Я вздрогнул, ибо перед моим мысленным взором пронесла сцена в переулке в мой первый вечер в Оксфорде. Группа облаченных в капюшоны фигур, нащупывавших свой путь в тупике. Я вспомнил картинку, виденную однажды в книге. Несколько монахов в клобуках, крадущихся куда-то, совсем не набожных, но зловещих. Такое, вероятно, и предполагалось быть всей картинке. Вот о чем напомнили мне эти фигуры. — Вам нехорошо, Николас? — Нет, просто подумал кое о чем неприятном. — Тогда вот это, может быть, поможет вам больше не думать о неприятном. Вильям Сэдлер налил два стакана вина и поставил один передо мной, причем сесть на скамью напротив меня. Довольно бесцеремонно он смахнул книги в дальний угол стола, немало не заботясь о том, что пара из них глухим стуком шлепнулась на покрытый тростником пол. В свете свечей я разглядел мужчину, едва ли моложе меня, чисто выбритого, с тонким ртом. Так вот каков был будущий муж, человек, собиравшись жениться на Саре Констант. Похож ли он был жениха? Выглядел ли он самодовольным, встревоженным, опьяненным? Нет, хотя в нем и вправду сквозило какое-то довольство собой. «Хорошая мысль убраться с улицы, когда там рыщут бульдоги», — сказал он. «Я не видел никаких собак. Бульдоги — это те джентльмены с палками. Они следят за порядком здесь, проходя с палками по головам студентов». Как началась драка? Я не думал, что Сэдлер мог рассказать мне это, но он заявил, что участвовал в ней с самого начала и по частям выдал мне всю историю. Это все вина хозяина таверны. Он наглый парень. Мы с друзьями поспорили с ним насчет качества вина, что нам дал. Она была кислая. Не сравнить с тем, что мы только что пили в «Медведе и Митре». Я живо представил себе компанию мертвецких пьяных, храбрых в охмелю, пошатывающихся студентов, прокладывающих себе путь из кабака в кабак. — То есть весь город ополчился из-за того, что вам не понравилась выпивка? — Это было не наше решение, — сказал Вильям Сэдлер. — Мы ее не начинали, хотя для городских любого предлога хватит. — По правде, господин Давинант сказал нам пару крепких слов. Нам было весело, а ему нет. — Джон Давинант из таверны? — Вы уже знаете довольно, чтобы быть здесь студентом, Николас, если уже знакомы с городскими кабачками. — А жену Давинанта вы случайно не знаете? — Я видел ее недавно на улице. Лакомый кусочек. Она тоже была поводом для ссоры? — Не совсем. Хотя кто-то из наших, возможно, и отпустил несколько замечаний о Джейн Давинант, которые не улучшили дело, признав Сэдлер, приставив пальцы к вискам в виде рогов. Но настоящей причиной свары было качество его вина, а не жены. Ха-ха! На моем лице, должно быть, отразилось недоверие, потому что Сэдлер, усмехнувшись, продолжил. — Ладно, признаю, возможно, его разозлило то, что мы вернули ему его кислое пойло. — Именно. — А как же? — Швырнув его назад вместе с посудиной. Но до кабачка она не долетела и приземлилась на пол, не причинив никому вреда. Я попытался рассмеяться, хотя не очень усердно. Что-то в манере студент, какое-то надменное самодовольство, приводило меня в бешенство. Я поражался, что Сара Констант в нем нашла. — Господин Давинант очень разгорячился, — сказал Сэдлер. Позвал несколько своих друзей и соседей и подучил одного из них зайти в церковь и позвонить в колокол Святого Мартина. Он влиятельный человек в Оксфорде. Говорят, положил глаз на шапку мэра, когда мы пытались мирно уйти, и на нас навалились добрые граждане Оксфорда. Но к этому времени, конечно, подоспели и наши, ну и вы видели, что было дальше. Лично я жалел, что госпожа Рут не нашла для его головы чего-нибудь потяжелее, чем сушеная рыба. Все же вы не можете быть гостем человека, пить его вино и громко выражать подобные мысли. К тому же, я должен признаться, что Вильям Сэдлер занимал меня. Насколько он был типичным студентом университета. Мои представления о возвышенной, самоотверженной природе академической жизни быстро превращались в прах. — Вы не боитесь последствий?